не заснуть. Я не из тех счастливчиков, что блаженно всхрапывают, коснувшись головой подушки. Так хочется доброго сна с безобидными глупостями. У меня бывают такие, а бывают изнурительные видения, галлюцинации по всем пяти чувствам, словно я путешествую где-то. Недавно видела русский тот свет. И бестолку. Летала долго, а запомнила лишь два момента. Наверное, основную, самую ценную информацию отобрали на тамошней таможне. Запрещена к вывозу на землю. Помаявшись в каких-то пограничных территориях с избами и заставами, в неопределимом времени года попала в окрестности Большого дворца. Стою возле него, вокруг люди, но немного. И вот подъезжает к дворцу всадник на белой лошади, чей облик мне кажется смутно знакомым. Я его знаю. Всадник ловко спешился и направился к входу. Окружающие стали глухо ропотать. «Император, император, император Александр!» И кланяются, но без подобострастия достойно. Поклонилась императору Небесной России и я. А он кивнул нам любезно и ушел. И я поняла, что это Пушкин, бывший наш Пушкин, ныне император Александр. И мне показалось, что это так справедливо. Конечно, Пушкин. А кто написал эту Россию от Лукоморья до Татьяны? Кто сложил главные сказки и мифы? Кто перетворил историю? Кто создал в Логосе Петербург? Кто дал божественную речь? Вот его в мирах посмертия и назначили императором Небесной России. А вот откуда наш земной русский карикатурный культ Пушкина. Что-то мы верно чувствуем, только воплощаем топорно. Сколько в советские времена было пушкинистов, изучателей и толкователей поэта, а то ведь были слуги императора, только излишне усердные и часто неумные. Ставили бездарные памятники, приказывали учить наизусть, хранили места земного его обитания, оскверняя земную Россию, пытались подольститься к начальнику небесной. Что с нас, с обезьян, вкусы и меры спрашивать? Пушкин, император Александр Небесной России. Хорошо? Правильно. Согласилась бы пожить в его царстве. Второй момент тоже ничего. Я находилась внутри просторного помещения, в женской компании. Может, это был тот самый дворец, куда подъехал император, не знаю. Там всегда причуды с пространством, с перемещением в нем. Я сказала своим собеседницам: «Простите меня за дерзость, но вы видите, я не отсюда, я чудом путешествую. Не могли бы вы быстро, в двух словах, объяснить мне, в чем смысл земной жизни? Я понимаю, это нахальство с моей стороны, но я в любой момент могу сейчас исчезнуть из вашего мира, и мне не до церемоний». И одна служительница сказала мне: «Хорошо, я попробую. Пойдемте со мной». Мы стали спускаться вниз по лестнице. Вдоль нее тянулись в стенах закрытые дверцы, вроде как ячейки хранилища. «Вот, смотрите», — заметила служительница и стала отпирать клетки. Она быстро показывала мне, что там внутри, и тут же запирала, поскольку зрелище было маловыносимым. Там в клетках-ячейках сидели деформированные существа, хуже, чем на картинах Босха. У них действительно ноги то и дело росли из головы, из плеч, а глаза торчали на животе. Там не было закона, там был произвол, буквально воплощенный. Химеры без образа и подобия издавали запахи, звуки нестерпимые. Руки могли тянуться из задницы, лица вытягиваться из половых органов. Это были те, кто на земле погубил свою душу, изуродовал ее по своей воле. «Вот вам и смысл», — печально сказала служительница, «чтоб в такое вот не превратиться». «А их нельзя как-то вылечить?» Женщина развела руками. «А как? Поживут тут, потом обратно пустим, может, что исправят. Хотя не знаю, не знаю». Картина получилась убедительной, и губить душу как-то расхотелось. А больше ничего не помню. Верю ли я своим видениям? Умом, пожалуй, нет. Уму вообще не положено верить. Ему положено знать. Но в душе остается отпечаток радостного смятения, приятного страха, будто она и впрямь побывала где-то за пределом, за чертой земного опыта, где, наверное, и находится то, что мне нужно. Нет, не заснуть. Нервное перенапряжение и вчерашняя отрава. Как бы отключиться. Иногда мне помогают дурацкие книжки в ярких бумажных обложках. обладающие удивительным свойством испаряться из памяти сразу после прочтения. Вроде бы что-то читал, и пока читал, ни о чем не думал. Закончил, ничего не помнишь. Ни лиц, ни сюжета, ни единой фразы. Одна моя знакомая, часто летающая за границу, утверждает, что много лет возит с собой одну и ту же дурацкую книгу. И каждый раз, заново открывая ее, понимает, что ноль, пусто, в голове ничего от этой книги нет. Можно опять читать. Говорит, экономно выходит. Книга всегда одна, так и лежит годами в дорожной сумке. А попробуйте прочесть хотя бы раз «Преступление и наказание», и вы уже никогда не забудете, как в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую он нанимал от жильцов в С-переулке. Гений драмы. В одной фразе «Кто? Где? Когда?». И на всю жизнь врежется в память, как Родион Романович петлю пришивал к шармеровскому пальто, как пил желтую воду в полицейском участке. Я впервые прочитала «Преступление и наказание» в 11 лет. Кто это сказал? Человек, не читавший Достоевского, страдает злокачественной невинностью разума. Но тут еще важно, на какую почву упадет семя. А я была идеально подготовлена. Я сама была из каморки. Сама растила свой больной фантастический дух. Сама сгорала в бесплодных мечтах. Родион Романович был моей первой любовью. Он же святой, аскет, подвижник, живет вне плоти, ест только, когда почувствует зверский голод, не задумываясь, отдает деньги нуждающимся. Умен и замечательно хорош собой, роста выше среднего, тонок и строен. И все-все, больше никаких подробностей, мы сами все довообразим. Спасибо, Федор Михайлович. А ему безразлично, что он хорош собой, о благородный дух высокого строя душа. Но даже и не это главное. А какая-то обворожительная лихоманка его внутренней жизни, дикий ментальный танец, от которого не оторваться. У Родиона Романовича и мысль, как острый топор, крушит ветхую реальность. Да, Раскольников стоил любви. И неужто можно было сочувствовать литературным героиням, всем этим скучнейшим девицам-бездельницам, бегающим на свидания в какие-то беседки к таким же бездельникам, смертельно напуганным, отрывающейся ужасной возможностью совершить половой акт? И к чему лицемерить? Не жалко нам ни старуху, ни Лизавету, а нам Родиона Романовича жалко. Так он исступленно страдает. И мы любим его горние муки. И с ним вместе 140 лет убиваем. Наверное, уже миллионы раз. Странным образом жизнь внутри этого романа, который я перечитывала бесконечно, совпала с моим физиологическим созреванием. И в рифму к той крови, что заливало пространство книги, пошла другая кровь, о которой молчали поэзия и проза. Кровь тайной бессловесной жизни, чьи могучие потоки, и, может быть, только они, еще удерживают мировое равновесие воюющих стихий, скрепляя шаткий договор преступления и наказания.